201. Гуру. Да, ты прав. Внешний облик человека, его лицо и особенно глаза, как звено, связующее два сознания, из которых одно устремляется к другому. И когда хочешь коснуться моего духа, касаешься, представляя мой облик земной, каким меня знал. Я уже не такой, изменился, и иногда можно меня видеть в обликах прошлых воплощений. Но представляя меня, каким знал на земле, со мной устанавливаешь контакт и входишь в сферу моего духа. Во время разговора телефонная трубка все время у уха. Также и представляемый образ или лицо все время должно быть перед умственным взором. Знание приемов многое облегчает. Изоляция вибраций — непременные условия восприятия. Даже на земле видите и слышите то, на что обращено внимание, тем более в мире духовном, в мире мысли.